Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. И у нас продолжение разговора удивительное, интересное. Чем же русский человек помешал этому сегодняшнему западному миру и его так называемой цивилизации? Да, на самом деле мы продолжаем рассматривать тематику «Русский человек, кость в горле у лживой цивилизации». Сегодня у нас вторая встреча, посвященная тематике происхождения русского человека, его природные свойства и особенности, и искажение сути и подмены истории некогда единого народа со всеми вытекающими отсюда последствиями, неприятными для нас. Поэтому, как всегда, тебе предоставляю возможность раскрыть эту тему, ну а потом, по возможности, мы ее по косточкам, по кусочкам разберем, чтобы опять сложить целое. Хотелось бы отметить, некоторые грани того, каким образом вот это вот фальшивое, так сказать, внедрение в наше сознание приводит к тому, что мы начинаем, поддаваясь этому, сами быть растерянными, теряться, и уже просто не понимаем, где есть что, где правда, где ложь, где настоящая история, где наша, а где не наша, да, вот блуждая во всем этом, просто машем руками, да ладно, ну его, вот, но при этом есть куча так называемых, титульных смыслов в этом сегодняшнем нашем обществе, которые всегда правы, которые научные, которые там еще что-то такое, да. И вот получается, что для того, чтобы нам убрать нашу историческую память, она же сами, да, на которую просто, восторг опираться, понимаете, это вот когда знаешь это, просто ничего другого не остается. Ты начинаешь искать этих знаний, искать этого понимания, искать этого применения в себе. А результат применения – это чувство восторга, радости, чести и достоинства, что ты живешь в этом пространстве. И вот получается, одни из, так сказать, моментов, которые на наши мозги обрушивают эти псевдоученые, которые выполняют мотивацию и совершенно чужие интересы обслуживают. Мы же этого не замечаем, да, но вот принято, да, вот раскапывают там какие-то, так сказать, исторические, археологические, так сказать, фрагменты, моменты и обнаруживают там, допустим, какие-то поселения, там остатки людей, какой-то культуры их там, и так далее, да, и вот им дают название. Афанасьевская культура, Ямная культура, Вятичи, там, Абодриты, там, Печенеги, там, или еще там кто-то такой и так далее. И получается, что вот эти все названия определения, они начинают выдавать за существование разных народов. Ну давайте себе вот просто представим. Вот люди, которые живут у подножия и долин горы Казбек, например. Да? Ну как их назвать, этот народ? Ну казбекчанин. Вот такая нация может быть, да, или что-то там какие-то нашли возле Питера, какие-то остатки там, допустим, через 200, 300, 500 лет, да, и вот это было характерно вот этому, и вот их теперь этот народ можно назвать питерцами там или еще какие-то, и вот эти древляне, поляне там, и кого там только нет, или афанасьевская культура, или еще какие-то, так сказать, вот, и забивая в наше сознание вот эти разные отрывки одного и того же народа, никто ж не делает и не объясняет полной картины, откуда они пришли сюда, да? А до этого где они были? А какими, так сказать, они пользовались культурой, так сказать, традициями, своими, так сказать, укладами жизни и так далее? Ведь, понимаете, одна из особенностей наших предков, когда в этом многомерном восприятии жизни все настолько ясно, очевидно и здорово, что пытаться об этом писать трактаты, закреплять это в каких-то источниках, которые оказываются для их потомков, становятся основанием якобы для научных рассуждений. Уклады жизни, вы же не пишете, когда вы на глазах своих детей, так сказать, делаете какие-то полезные вещи, да, вы не пишете тут трактат, вот это должно быть так, это шаг левый, шаг правый, правую поднял, левую опустил там и так далее. Это просто традиция, которая как пример, как факел способа жить, он на глазах у детей происходит, и этот традиция передается, как эстафета. Надо ли об этом трактаты писать? Да нет, конечно, никто не думал, у наших предков обладает такое восприятие жизни, что это все надо фиксировать, это надо записывать, надо обязательно всем потомкам расписать, как кто мы есть на самом деле. И получается, вот разбивая все эти фрагменты, пытаясь навязать на них какие-то научные, так сказать, терминологии, там, научнообразность там, и так далее, мы начинаем теряться во всем этом пространстве и забываем очень много. А источник где? Где источник? Ну вот хорошо, Леш, мы с тобой записываем наш разговор, да? Вот. А вот я представь, что мы просто там, идя по улице, поговорили об этом. Это не записано, значит, этого не было. А есть, так сказать, много примеров, которые записывают якобы исторические, так сказать, обстоятельства через 200, через 300 лет, или как было с Буддой, да, одним из столпов, так сказать, мировоззренческой культуры индийского народа, да, через 500 лет собрались, так сказать, все, ну, мудрецы того времени, да, и стали, якобы вспоминая все эти легенды и притчи по этому поводу, начали формировать настоящую историю жизни Будды через 500 лет. Ну, как это назвать, понимаете? И мы постоянно с этим сталкиваемся. А все это в нас, и я еще раз говорю, это и моим опытом проверено, все это в нас присутствует, в нашей генетике, в нашей вот той глубинной памяти, откуда мы все родом. Но не обращая это внимания, доверяя вот этим так называемым суперученым, у которых вот только так. Вот, к примеру, мне нравятся некоторые грани открытий и подхода того же Анатолия Клёсова, с которым ты тоже хорошо знаком. Понимаете, вот у него позиция, он сам ученый, причем достаточно авторитетный, но там есть догмы определенные, ну, как бы научные, да, это прежде всего, так сказать, факты, это повторяемость, это теории, которые вроде это все объясняют, рассказывают. Тут, если что-то из этого всего исчезает, вот, то вроде это не научно. И он вынужден с этим считаться. То есть он часто говорит о тех вещах, которые в его же, так сказать, исторической памяти человеческой всплывают как нечто большее, но он вынужден опираться. Вот он очень осторожно говорит о славяно-арии. Да? Вот те же, так сказать, старатели современной истории, они говорят о том, что славяне, да, они появились на вот этой нашей европейской территории равнине, да, вот там где-то в 5 веке нашей эры. Ну, они так говорят, да. А до этого вот мы тут были хозяевами, понимаете? А где были славяне до этого? А до того, как они предыдущие, так сказать, поселения были, где они были, как они назывались? Вот это стараются избегать, понимаете, как бы, ну, не упоминать. И получается, выдается очень много таких ходатайств, которые якобы единственные в истории, они избраны там чем-то высшими силами, да, и все должны им служить, все должны терпеть там, ну и так далее, и так далее. И вот намеренное искажение вот этих мелких фактов, выстраивание их в какую-то псевдонаучную цепочку, логику, да, а мы же привыкли доверять вроде бы умным, вроде бы мудрецам, вроде ведающим людям, да, и тоже ведемся, служим и так далее. А на самом деле все же абсолютное вранье. Вот на это бы очень бы хотелось обратить наше внимание. И фактов сегодня, которые разоблачают такого рода подходы, сегодня очень и очень много. Леш, что бы ты сказал по поводу вот этой, ну, как бы искажения истории нашего народа? И что бы ты посоветовал людям вспомнить, чтобы не поддаваться вот этим моментам? Да, друзья мои, здесь есть что добавить. Дело в том, что как раз из-за искажения сути и подмены исторического какого-то прошлого, наследия, нас ловят на нашем невежестве, о чем мы говорили в первой передаче. Когда у нас есть невежество, значит, у нас есть проблемы. И нам могут подсунуть любую тухлую рыбу и сказать, что это ваша основная пища. Давайте, ешьте, вкушайте, будьте здоровы. Но при этом рыба уже насыщена ядом, мы будем ее есть и будем смотреть друг на друга, как на дурачков, о чем мы вообще едим. Нам говорят, все правильно, ваши предки так и жрали вот эту всю тухлятину, ешьте, потому что у нас полные склады, тухлятину нужно девать, а ее никто не берет, но вы же за это деньги платите, потому что мы сказали, что это полезно, поэтому жрите. Естественно, так они не будут нам долго рассказывать. Они скажут, нет, это ваше историческое, поэтому платите деньги и ешьте. Мы всегда вам поставляли тухлятину, все нормально, все хорошо. И вот то, о чем ты сказал, что очень часто можно слышать такие вот моменты, такие заявления о том, да какие вы нахрен славяне здесь, кто вы такие русские? Мы тут евреи были тогда-то, тогда-то, а вас тут вообще еще там и не пахло русским духом, так что сидите спокойно. Это по центральному телевидению такие заявления были. Но если мы все-таки залезаем вглубь наших исторических основ, берем наши древние писания, мы видим, что задолго до того, когда появились те самые пращуры вот этих, которые заявляют об этом с центральных телевизионных каналов, наши предки здесь уже вполне себе хорошо жили. Называлось это все рассеяние. Рассеяние. То есть мы рассеялись. Наша раса рассеялись. Славяно-русы здесь рассеялись. И жили мы родами, жили племенами, жили большими содружествами, входили в большие-большие объединения. И вся Русь от западных до восточных морей, включая немножечко Северной Африки до экватора, и включая чуток еще Америки Северной, все это было наше, все это называлось Русью. Как-то мне прислали письмена о том, что славяне, именно слово «славяне», не «словьяне», не «славьяне», там «славяне», а не «словьяне», да? «Славяне» употреблялось нашими, ну, скажем так, недругами, где-то там за 2500-3000 лет до новой эры. Если сейчас вот 2024 лето берем еще туда, то получается примерно 5000 лет назад слово «славяне» уже употреблялось. Кто такие славяне? Это те, которые близки по генетике, то есть по крову, по крови, по роду, и которые относятся к своим предкам со славлением. Что такое слово «лава»? Ну, понятно, да, лава. Когда идет лава, остановить ее невозможно. Это некий поток, который насыщен, который очень-очень плотен. И если он на что-то нарывается, он перед собой все сносит. А что такое «славой»? «Славой» – это когда ты уверен, когда ты ведаешь, когда ты знаешь, когда ты сплочен с другими. И вот когда такой поток на основе ведания посылается кому-то, это величайшее явление, он сносит все преграды. А в наших древности, у древних так считалось. Если тебя помнят, если тебе посылают что-то, то у тебя пребывает то, что тебе посылают, необходимо в твоем мире. Даже если ты сейчас не живешь на Мидгард-Земле, даже если ты сейчас не в этом физическом теле, а в каких-то других уже телах, в других измерениях, у тебя пребывает. И если ты в ответ что-то отдаешь, пребывает у тех, кому ты посылаешь здесь. Вот эта величайшая мудрость славяно-русов, славяно-ариев сохранилась до сих пор во многих обрядах, которые мы делаем чуть ли там не каждый день, о которых даже не задумываемся. Вот это и есть слава. Мы славили своих предков, не славили себя, как некоторые дурачки говорят. Славяне это были очень скромные люди, они себя не славили. Да не славили мы себя, конечно. Что мы, дураки себя, что ли, славить? Мы славили великомудрых предков, богов наших, от которых пошла эта вся земля, от которых пошло это мироздание, от которых произошли мы. Вот кого мы славили, а не себя. И по всем этим поконам вселенского бытия, славя их и передавая им какие-то даяния наши, то, что мы давали, кто-то называет требами, кто-то называет, может быть, жертвами, хотя жертва, слово сейчас привязано к крови, хотя это не так. Там появлялось очень многое у наших великомудрых богов и предков. И в ответ нам тоже прислали. Вот эта вот связь с божественным никогда нас не разделяла. И происхождение русского человека, я теперь перехожу к следующему пункту. Если мы рассматриваем не с точки зрения какой-то там дарвиновской научной теории, в кавычках научной, на мой взгляд, которая там плавает в понятиях очень серьезно, то, опираясь на наши писания, мы понимаем, что нашим родам, которые пришли с других земель сюда, на эту землю, которые имеют род свой от начала божественного, от богов, то бишь, великомудрых богов и предков, здесь на земле происходит многими-многими сотнями тысяч лет. И первые сюда наши предки пришли 1,5 миллиарда лет назад, о чем тоже есть следы, которые усиленно затирают негодяи, чтобы сказать кому-то: вас здесь не было, это не ваша земля. Поэтому, если мы рассматриваем происхождение русского человека и те природные особенности, которые у нас есть, вот именно в этом контексте, то тогда кто мы и почему мы такие, сразу становится понятно. А если мы рассматриваем с точки зрения не пойми чего, никакойвича какого-то, который что-то там нам придумал, и по Дарвину там, или еще чего-то, то тогда непонятно, а почему у нас такой интересный язык образный, а не безобразный, почему у нас такие качества, почему мы болеем душой за весь этот мир, почему нам неспокойно, когда кому-то плохо, почему мы бьемся за правду, за справедливость, почему мы своих богов называем своими предками и говорим с ними на «ты», в отличие от многих других народов, которые как рабы ползают на коленях перед богом каким-то, которого им внедрили, которые говорят на «вы» с трепетом и молятся постоянно ему, а мы обращаемся к своим богам, как к своим родичам. Вот если вы рассматриваете с дарвиновской концепцией, близ библейской, это непонятно. А если рассматриваете с нашей, то тогда все становится на свои места. Неразрывны мы со своими богами и предками. И вот отсюда наше происхождение надо искать. Вот отсюда наша древность. Вот отсюда наши знания, которые передавались из уст в уста от деда к сыну, от сына, то есть отца, к его сыну, то есть к внуку деда. И так было постоянно. А вот когда мы ослабились, когда мы расслабились, когда мы сказали: ну ладно, там, давайте за нас теперь подумайте, мы вам эстафету передаем. Вот тут же сразу появились теории о каких-то этносах, великих этносах, суперэтносах, к которым теперь относится самый молодой славянский какой-то этнос. От этого были тюркский этнос, еще какой-то, иудейский этнос, там еще какой-то, шумеры, а у славян не было. Вот эта вот подмена исторических основ, как вот в концепции общественной безопасности, если мы будем рассматривать эти все уровни, вот это самый-самый главный приоритет. Вот на нем нас победили. И теперь мы побеждаем сами себя, уничтожая сами себя, потому что опустились до самого низкого уровня. И вот отсюда те самые, про которых ты говоришь, названия непонятные нам, казбекчанин там или еще кто-то, чушь всякая. И вот отсюда вот плавание историков, вот этих непонятных каких-то в чем-то там толченых, которые могут один и тот же народ называть совершенно по-разному и говорить, это совершенно разные народы. Ну да, приезжал какой-нибудь иудей и, исходя из своего понимания, представления, описывал этот народ, давая ему какое-то имя. Приходил какой-то грек и своего невежества, и своего представления, и догматов, и установок ему данных также называл тот же самый народ, но только другим именем. Приходил какой-нибудь там перс чуть-чуть позже, а может быть чуть-чуть раньше, и этот же самый народ также описывая, называл своим именем. Хопаньки, три народа появились, живущие, как ни странно, на одной земле, имеющие, как ни странно, одни обряды, славящие, как ни странно, одних и тех же богов, имеющих культурную основу и кровь одинаковую, но при этом разные народы. Вот оно искажение сути. Вот оно подмена, и вот оно изменение нашего взгляда на самих себя, приведшее к саморазрушению. Вот мне теперь интересно, какое, может быть, интересное дополнение, да, ты сейчас привнесешь, потому что я очень глубоко копанул, на мой взгляд, и сказал, может быть, то, что кто-то скажет: ой, опять это пошло. Ну вот что-нибудь дополни, пожалуйста. Хорошо, Лёш, благодарю. Действительно, ты очень многие моменты зацепил. Но я хотел бы, друзья, ну, вроде бы как это мы все это оформили словами, кто-то может, так сказать, попытаться сказать, что это какие-то там домыслы и так далее, да. Но сегодня очень много достаточно, ну, я бы сказал, искренних и честных людей, которые связаны с глубочайшими исследованиями истории не только нашего народа, но и нашей планеты. Действительно, вот первые признаки присутствия чего-то разумного, они действительно наблюдаются 1,5 миллиарда лет назад. на нашей планете, да? Или, допустим, по тем же, так сказать, неожиданным находкам деревни Ржавчики в Кузбассе, да, где нашли 6 саркофагов, которым по 800 миллионов лет, или находят, так сказать, в карбоновых, так сказать, слоях породах, да, которым 300 миллионов лет и больше, инструменты абсолютно похожи на сегодняшние. Да? Или когда в культурах те же там майя, ацтеков, в их, так сказать, ну, условно говоря, фресках находят, так сказать, изображение того, что очень похоже на космические корабли, или того, что в Индии сегодня находят и назывались там вайтмарами, виманами там, и так далее, даже вот недавно сейчас бродит фотографии в интернете о том, как раскопали такой подобный объект. Вот. И, или в тех же, так сказать, египетских пирамидах точно один в один, по, так сказать, рисунки повторяют вот эти неожиданные вещи, которые в то время, с точки зрения нашей истории, предположить было просто невозможно. Дальше, когда, если даже сегодня хотя бы взять наш язык, о котором ты действительно говоришь, как он уникальный, волшебный язык, я вообще, честно говоря, преклоняюсь перед русским языком. Мало того, как те же, так сказать, нейрофизиологи обнаружили такой простой факт, что клетки головного мозга у всех народов на русский язык реагируют одинаково. Это говорит о том, что он был действительно праязыком вообще на нашей планете. Ну или сегодня исследовать хотя бы те же европейские языки, вот, которые, ну, по сути дела, являются искажением нашего истотного русского языка. И очень много сегодня вот таких фактов, да, которые, ну, напрямую отчетливо говорят о том, что русский народ наш, он действительно древний. Или те же, вот, ну, допустим, общепризнанные наукой как бы объекты и столпы древности, которые считаются самыми-самыми, ну, хотя бы даже, так сказать, индийские веды, да, которые там приписывают им 5000 лет назад, вот, они же начинаются с чего? Семь белых мудрецов с севера пришли к нам и дали нам всю, так сказать, организацию всей культуры, хозяйственной там мудрости и так далее. Вот, вот он, прямое указание, да, ну, этого стараются не замечать, говорят, что это значит что-то там другое, это не об этом говорится. Или признанная шумерская, так сказать, культура, которая признается якобы самой древней, да, и тут вдруг в своих экспедициях Сидоров на севере, так сказать, Урала и чуть восточнее, вот это то, что ООП сегодня, так сказать, присутствует ее русло и всей территории, обнаруживают, так сказать, остатки древних городов, в которых тьма, просто тьма остатков разного рода, так сказать, археологических объектов, в том числе и посуды и так далее, один в один с рисунками то, что называется шумерской культуры. Да на этом жизни никогда не было. Понимаете, сейчас же есть методы очень простые, как посчитать, так сказать, те самые годы, то ли по мхам, то ли по смыву. Я не беру радиоэлектронный углеродный анализ, а другие методы есть. Посчитать, так сказать, древность. Вот или хотя бы, вот, Лёшка, то, что мы с тобой ходили у нас на территорию. Я только на территории нашей республики знаю, так сказать, 4-5 объектов, вот, древность которых больше 3000 лет и так далее. Вот. И все эти факты говорят, что на самом-то деле история она гораздо глубже. И вот смотрите, если в сознании нашего человека в конце концов появляется, ну, я бы сказал, такой живой интерес, а на самом деле, ну, вот факты есть, а как же это? И когда начинаешь вникать в эти все вещи, и когда, допустим, тот же, ну, как бы, русский язык, когда начинаешь его глубоко изучать, хотя бы через то наследие, которое нам оставили предки, вот та же, так сказать, буквица, допустим, да, это, ну, просто потрясающий инструмент, в котором, ну, ни одного нету негативного образа. И когда это все определяешь, ну просто, ну, восторг берет. Или вот как мы с тобой в прошлый раз говорили, да, вот слово «род», казалось, ну что такое, ну род и род, ладно, там папа, мама и так далее. А с русского это слово переводится потрясающим образом. Это организованное Богом развитие. через человеческую форму жизни. Ну, представляете, как здорово. Или труд, например, да. Это надежная организация условий развития. Ну, что тут такое? Или, как мы с тобой говорили по поводу стяжания, да, пожинать, жать. Что жать? Надежную форму божественной связи. Вот все, что мы, так сказать, получаем, как бы подсказки, советы и напоминания о том, как относиться и устроить жизнь, и когда мы вот этот урожай пожинаем, то все у нас в жизни получается правильно. Вот, казалось бы, такие простые, незатейливые вещи, когда мы внимательны к ним, да, они открывают в нас глубочайшую память и глубочайшее уважение к нашей истории. И вот что получается, когда вдруг человек такого рода начинает вспоминать это все, да, начинает это опираться. Ну, им же невозможно манипулировать, понимаете? Его невозможно подчинить, то, что основано на фальше, на лжи, на манипуляции, так сказать, под несправедливые уклады жизни и так далее. И поэтому он становится неудобным, этот наш русский человек. Вот. Его невозможно, так сказать, загнать в сторону какой-то кривды, невозможно им манипулировать, если эти, так сказать, мотивации не относятся к совести и справедливости. Вот что получается. Вот эти вот моменты, они сегодня настолько, ну, явно обнажаются, настолько начинают как бы в сознании каждого русского человека стучаться. Но есть еще одна странная особенность русского человека. В чем она выражается? В том, что вот когда его полнота восприятия жизни, его четкое распознавание и осознание, какой может быть жизнь, какая она в нем живая теплится, и он может на нее опираться, может ее выражать, ему просто противно участвовать во всех этих крысиных бегах, которые нам навязывает сегодняшний так называемый цивилизованный мир. Понимаете, противно просто участвовать. Он понимает другую правду, другой объем, другое качество. Но здесь же и кроется очень, так сказать, своеобразный, так сказать, момент. Вот давайте подумаем. Вот когда мы говорили о труде, например, да, труд – это твердая, так сказать, надежная организация условий развития, да. А ведь развитие – это не только пожрать, собрать, да, там, вырастить, там, изготовить, там, и так далее. А не только там тряпки на себя одеть какие-то и спрятаться то ли в шалаше, то ли в какой-то вилле, да, вот. Это еще и развиваться на уровне того, так сказать, богочеловеческого начала, в котором ты становишься сотворцом Бога. То есть человек, который создает новые свойства, новые миры, новые условия жизни, новые планеты. Понимаете, это все в русском человеке присутствует. Для него это огромная радость встретиться с этим потенциалом, проявить его. И это ощущение не то, что ты там сделал великое дело, это восторг внутренний выразить все это. Вот это все в русском человеке живое, и оно все есть, понимаете. И вот когда это человек русский про себя понимает и знает, и ему противно на это все размениваться, то он же имеет возможность задать для себя простой вопрос. А что? Ну хорошо, я, так сказать, противно мне смотреть в эту сторону этого смешного, ненасытного Запада, да, не хочу в этом участвовать, да, а сам незаметно то, о чем, Леша, ты сегодня говорил, поддается вот этим мелочам, вот этим всем, так сказать, миллиметрам, которые съедают и его честь, и достоинство, и его историю, там, и прочее, прочее, вот. И потом вдруг, получается, приходят какие-то люди, говорят, а вас тут не стояло, вы тут никто, и звать вас никак. Ну, вот как сегодня происходит с этой экономикой, да, вот сегодня они были олигархами здесь, в России, да, а потом им что-то надоело бороться с Путиным, вот, они поехали, так сказать, туда, в свой любимый Лондон, где все их счета валютные находятся, а им говорят, мы же вам давали, так сказать, основания эти бабки воровать и зарабатывать только для того, чтобы вы Россию переделали. А вы сейчас приехали, тут думаете, что вам тут жить? Нет, ничего подобного. Это наши деньги, а вы тут никто и звать вас никак. Или вы там должны, так сказать, гробить Россию, да? Или здесь вы никто. Вот до чего все доходит в этой вот лживости этого великого Запада. Вот что получается. И это тоже своего рода для нашего народа, это вызов, ребята. Мы можем организовать те условия, во-первых, справедливые для самодостаточности, для того, чтобы быть независимыми, особенно вот от этих хитрожопых устроителей жизни, понимаете, я их по-другому назвать не могу, вот. Когда мы имеем все основания, имеем свой же исторический опыт, имеем, так сказать, и мудрость, и смекалистость, у нас есть возможность это все организовать. Всего у нас достаточно, абсолютно всего достаточно. Единственное, вот понять про себя, что мы стоим на этом рубеже, и хватит нам прятаться за свое там презрение там, какого-то там лживого мира, вот, или там вот эту слабость, которая сегодня так поднаторела в самооправдании, а мне не дадут, а я что я один сделаю, а я не все знаю, а там вот в этом виноват, а там есть правительство, которое должно быть там, ну и так далее, и так далее. Вот эти все оговорки, они же не наши, понимаете, они убивают потенциал русского человека, делают его какое-то такое ждуна, который ждет, что авось кто-то как-то за него все решит. Понимаете, решение подобных вопросов – это удивительный творческий вызов жизни по отношению к нам. И только мы можем это делать. И когда мы как люди начинаем понимать о том, что сегодня человечество на планете очень и очень тесное, сегодня же много старателей, которые говорят, что ну, миллиард – это даже слишком много. Вот 500 миллионов – надо оставить и все. А те же исторические факты и раскопки говорят о том, что были времена, когда на планете и 40 миллиардов жило население. Понимаете? Вот когда мы начинаем все эти вещи сопоставлять, то совершенно другая картина вырисовывается. И речь не в том, что нам кто-то не дает, а в том, что мы сами отказались по-нормальному, по-людски, с полной, так сказать, ответственностью, самодостаточностью, строить ту жизнь и создавать те условия, которые развивают человека, которые находят такие методы взаимодействия и, ну, как бы, самодостаточности и достатка всех живущих на планете, именно по законам совести, справедливости и других качеств и свойств природы, которые в состоянии эти все вещи решать. Понимаете? И тут от этого не спрячешься. Или мы исчезаем как народ, который, опять же, я ну, вынужден или намеренно это повторяю, народ, который предал своих предков, которые сохранили для нас эти земли, которые создали величайшую вообще в истории человечества на планете Земля культуру, ну, которые оставили такие знания, такие традиции, такие уклады, такие объемы понимания жизни, с которыми ничего не сравнится на этой планете. И это все наше присутствие, это все наш потенциал, это все наш ну, багаж, я бы так сказал. Очень важно к этому вернуться, это вспомнить. И, конечно же, вот, пробуждение этого потенциала, этой силы, этих знаний, этой мудрости и бояться сегодня. И вот вспомнить себе вот это состояние, на мой взгляд, очень и очень важно. Что бы, Леш, ты добавил к этому? Я думаю, что пора подводить итог нашей сегодняшней встречи. Она очень насыщенная получилась. Очень много было дано наших представлений. И поэтому как-то надо остудить нам свой пыл и дать возможность осмыслить сказанное. Давайте подведем итог того, что мы сегодня обсуждали. И, на мой взгляд, ключевая здесь фраза или, может быть, даже слово, образ всех наших проблем – невежество. Невежество, поражающее глупость. Порождающее. Я думаю, что надо подводить итог нашей сегодняшней встречи. И итог я подведу, наверное, таким вот образом, который нам необходимо всем понять, и без которого нам дальше не жить. Мудрость, ведание. Вот это то, к чему мы должны стремиться. Невежество и глупость – это то, от чего мы должны избавляться. Потому что если у нас внутри есть невежество, и мы руководствуемся невежеством, то обязательно совершаем глупость и дурость. И это нас уничтожает. Вот через это мы оказались в той самой неприятной ситуации, про которую сейчас говорим и из-за которой плачем. Поэтому, друзья мои, если вы хотите стать настоящим человеком, вы должны, проявив мудрость, включить осознание, получить через осознание знания и эти знания применять в жизни. Если же у вас нет мудрости, ведания, значит, нет осознания, вам тогда кто-то вложит свои представления о том, как жить и что делать. Но его представления будут направлены только на его пользу и на его, на пользу его окружения, вот так можно сказать. Поэтому что я могу пожелать? Пожелать задать себе вопрос. Вот чтоб каждый задал себе вопрос. Доколе я буду ощущать себя свиньей? Свиньей, которую мне подложили в мое сознание, сказали, что наши предки – это и есть свиньи. Доколе я буду считать себя безобразным существом, не имеющим правильного образа божественного? Доколе я буду вестись на глупые посулы наших врагов? Доколе я буду исполнять их волю, не имея своей воли, не проявляя своей воли? Доколе я буду глупым, которого ведут на убой? Доколе я буду принимать все эти хочушки, все эти посылы, все эти посулы, которые приводят меня к самоуничтожению? Вот я желаю каждому задать себе этот вопрос. Найти правильный ответ. Обратиться к своим корням, к родовым корням и стать человеком. Ибо если мы принимаем чужую религию, забыв свою веру, значит, мы принимаем чужого Бога, забыв своих родовичей. Напомню, тот Бог, который нам всовывает, он не создавал миры и земли. Он пришел на готовое, об этом даже в их писаниях сказано. И он сказал, не будет у вас других богов, кроме меня. Значит, были другие боги. Что он сделал? Он как рабовладелец подчинил себе вольных людей и создал свою братью, которая исполняет его прихоти, у которых нет ни стыда, ни совести. Вот что было сделано. Поэтому, когда вы принимаете такую религию, вы уходите от тел, от того, что является главным и первичным, что создавало это все, и от тех, кто создавал это все. А это тупость, это глупость, оставив большее, приняв малое, причем чужое, причем ядовитое. Если вы принимаете помимо религии еще и чужой принцип так называемой экономики, вы занимаетесь саморазрушением. Потому что та чужая экономика создана ими для их процветания и обворовывания вас. Если вы еще и политику так называемую чужую принимаете, а не свои родовые уклады и устои возводите во главу угла, то в этом случае тогда вы становитесь бесправными. А где вы бесправные? С чужой религией, с чужой экономикой, значит, будут те правители и руководители, которые вас сделают и обездоленными, без своей земли. Поэтому хочу еще раз вас спросить, доколе вы будете принимать чужое, ядовитое, омерзительное, протухшее и вонючее вместо своего большого, полезного и родового? Доколе вы будете говорить, что от вас ничего не зависит? Дайте себе на этот вопрос ответ. И тогда у вас все изменится. Изменится очень быстро. И мы тогда изменим этот мир в лучшую сторону, вернув его на те основы и уклады, которые изначально были заложены для нашей счастливой жизни в достатке, в радости, счастье, здоровье и любви на благостной земле, дарующие нам то, что необходимо для всех нас. Вот действительно, друзья, природа русского человека, и не только в том, что вот Алексей сейчас обращал внимание на вот эти моменты, которые, ну, искажают нашу суть, нашу природу, а прежде всего в его светоносности, то есть это постоянное ясное присутствие самых высочайших свойств жизни и природы. И само жизнь и проявление через себя этих качеств и свойств – это восторг, это талант, это все то глубочайшая мудрость, которая в состоянии решить любые вопросы, абсолютно любые. И радость жить с этим, она просто, ну, ее не с чем сравнивать. Это все в нас. Единственное, так сказать, это посмотреть в эту сторону, вспомнить это в себе, попробовать на своем собственном опыте, и тогда вам все станет, так сказать, настолько определенно ясно, что вы в эту звериную сторону Запада сегодняшнего и смотреть не захотите. Вот это наш творческий вызов этого дня. И опыт, который и я имею, и Алексей тоже самое делится им часто, вот он говорит, что это возможно, это не трудно, это очень быстро получается и по нарастающей идет дальше, дальше. Вот что мы носим в себе. И, конечно же, быть добру именно в этом русле. Быть добру.